и глаза его так и засверкали среди желтоватых морщин. «Знал бы тогда твой отец, ее убил я сам, а не отец», — сказал Орло. «Как бы сдвинуть этого человека?» Волк все ближе приближался к спящей девочке. Орло ощущал сейчас как ее невинность, так и его злобу. «Злоба! Как там сказали норны?» «На это нет времени. Орло надо прорваться, но он не может оттолкнуть старика. У Бедокура своя собственная особая мощь, как у самого хитрого из миньонов Хтона. Нередко он говорил в сущности от имени Хтона. Нападение на него стало бы выпадом против Хтона. Несмотря ни на что, это невозможно». «Физически Атона задержала Саламандра», — сказал Бедокур, «а душевно — миньонетка. Его смерть вторит его жизни, но он не сумел вовремя разобраться с подобиями». «Миньонетка? Смерть? Мой отец жив», — произнес сбитый с толку Орло. «Все люди, отправленные в тюрьму Хтона, юридически считаются мертвыми», — сказал Бедокур. «Пещеры заменяют высшую меру наказания. Из них не выпускают, так что они напоминают мифическую преисподнюю. В этом смысле я умер в параграфе 394, а Тон в параграфе 400. Меня приговорили к Хтону за то, что я сумасшедший. Его — за то, что он любил миньонетку. Почти одно и то же». В Орло росло отчаяние из-за маячившего приближения пещерной опасности. Однако желание получить сведения об отце вынуждало его довести разговор до конца. Он знал, что Бедокур удерживает его здесь, подобно Саламандре и Норнам. Но жажда, которую вызвал в нем старик, была неотразимее той, которую возбудили Норны, и бороться с ней было труднее, чем с угрозой Саламандры. Мальчик понимал, что Бедокур будет говорить только то, что хочет, как и Норны, которых он напоминал. «Ох! Но волк, кажется, временно потерял запах добычи. Хтон не мог вести его всю дорогу, ибо это явно нарушило бы соглашение, которое они недавно установили. Волк должен был найти Аду сам. Таким образом, возникло дополнительное время». Орло пришлось бы отложить или, вернее, навсегда потерять возможность получить это знание. Для него, привязанного к пещерам, источники информации извне были неоценимы. Поэтому он внимательно слушал, хотя одновременно и сердился, что попал в ловушку. «Кто такая миньонетка?» — спросил он. «Женщина модифицированной человеческой породы с планеты Миньон. Твоя бабушка была миньонеткой. Ты на четверть Миньон». «Но вы сказали, что моего отца посадили в тюрьму за любовь к миньонетке, а моя мать, как она человек или близка к этому, она родом с Хвеи. Миньонетка — это смерть». «Саламандра — это смерть», — проговорил Орло, разглядывая тварь на дротике. Она по-прежнему была жива и боролась. «Верно. Атон искал несметное сокровище — голубой гранат, а нашел саламандру. Точно так же он всю жизнь искал прелестную сирену или, скажем, валькирию, миньонетку, Но поиски привели его сюда.